Камилла, хотя и было еще рано, а Гонсало должен был приехать лишь после обеда, с нетерпением ожидала его прибытия. Она томилась в своей комнате, ее одиночество слегка скрашивала служанка Николь, молодая девушка с грустным взглядом. Сквозь настежь раскрытую дверь балкона виднелся сад. Фиолетовые, розовые и нежно-желтые цветы услаждали взор, но не могли усыпить тревожного ожидания Камиллы и страдания Николь. Служанка тоже смотрела на цветущий сад, потом резко отвернулась, ее взгляд упал на миниатюру. Под лиловым балдахином смуглолицый юноша ласкал темноглазую девушку. А золотистого дерева щебеча улыбались им две разноцветные птички. Вокруг склонили головы, словно приветствуя возлюбленных, пестрые, как ковер цветы. «Нет больше моего Диего», — тихо промолвила Николь, и на глаза ее навернулись слезы. Камилла не могла оставаться равнодушной к чужому горю. «У Николь...» Месяц тому назад погиб жених в бою с маврами. Девушка уж была совсем распрощалась с своей госпожой, собираясь замуж, как пришло страшное известие. Даже тело ее жениха не смогли привести на родину. Только друг его рассказал о том, как Диего пал в бою, унеся с собой жизнь трех мавров. «Живое счастье уходит», — сказала Николь, — «а нарисованное живет вечно». И девушка... горько заплакала. Камилла бережно вытерла платком заплаканные глаза своей служанки. «Не плачь, Николь. Он погиб за Кастилью, а ты еще найдешь свое счастье». Девушка отрицательно покачала головой. «Не знаю, госпожа, как пересилить себя. Слезы сами наворачиваются на глаза. Я ничего не могу с собой поделать. Я не могу прикоснуться к еде, не могу гулять в саду. Зачем любоваться цветами, если лучший цветок в моей жизни погиб?» Камилла понимала, что никакие, даже самые ласковые слова не помогут Николь справиться с ее горем. Но молчать было еще невыносимее. И она ласково провела рукой по истине черным волосам служанки. «Мне не хочется жить», — прошептала девушка. «Я больше никогда не найду своего счастья, второго такого, как мой Диего, нет». «Ну что ж», — вздохнула Камилла, — «если ты окончательно решила, что жизнь в миру не для тебя, тогда после окончания траура по нашему любимому Диего я устрою тебя в монастырь святой Бригитты. Там много девушек, потерявших своих женихов, и ты обретешь среди них покой. Многие из них тоже считают, что напрасно родились». «Нет, нет, госпожа», — горячо запротестовала Николь, опускаясь перед Камиллой на колени и постирая к ней руки. «Мне нельзя в монастырь. Перед тем, как уйти в поход, Диего завещал мне другое». Николь осеклась и потупила взор. Слезы ручьем катились из ее глаз, а платок в руках Камиллы уже был насквозь мокрым. «Что? Что же завещал тебе Диего?» Но Николь не могла найти в себе силы, чтобы ответить. Она еле сдерживала, чтобы не разрыдаться. Казалось, силы оставляют ее. И она вот-вот рухнет на каменные плиты пола. «Ты должна решить, что будешь делать дальше. Так жить нельзя. Если позволите, госпожа, то я на время останусь. Только возле вас я нахожу силы жить. Живи, моя Николь, хоть 100 лет возле меня. Я тебя люблю». «Но что ты задумала? Почему ты говоришь на время? Ведь я не гоню тебя, а о монастыре сказала только, чтобы успокоить. Я хочу выйти замуж». Шепотом проговорила Николь, сдерживая слезы. «Замуж?» Камилла изумленно посмотрела на девушку. «Да, госпожа, замуж. Я хочу иметь сыновей, много сыновей. Я выращу из них сильных воинов, и они отомстят за Диего. Старший сын своей рукой убьет эмира, если бешеный мавр сам не издохнет к тому времени, а второй убьет его наследник. Третий отомстит за меня, за всех испанок, проливших реки слез по убитым мужчинам, по замученным дочерям и угнанным в рабство детям. Каждый выполнит мою клятву, данную Диего». «Ты говоришь страшные вещи, Николь. Помнись, ты должна думать о жизни, А ты хочешь убить собственных детей? А если у тебя родятся дочери? Если дочери родятся, то и они будут мстить. Глаза Николь наливались злобой. Камила еще никогда не видела свою служанку такой. Красотой они соблазнят и умертвят собственными руками предводителя мавров. Они красивые станут колдуньями, будут варить отраву, предскажут неверным черную судьбу и посеют страх между врагами Кастили. «Что ты задумала, Николь?» — ужаснулась Камила. «Возможно ли погубить собственных детей?» «Погубить!» — улыбнулась сквозь слезы служанка. «Сделать счастливыми! На что мне покорные рабы? Пусть они будут страшными, и я тоже ради них пойду на верную муку!» «Николь, опомнись! За что ж ты обрекаешь на вечную муку своего будущего мужа? Это не христианское дело — думать о смерти, собираясь воевать. Или ты собираешься идти замуж за разбойника?» «Мне все равно, госпожа. Только он был храбрым испанцем, и напрасно ты меня винишь. Мой муж, умирая, скажет, я был самым счастливым с этой женщиной, я жил на земле». Камила обхватила голову руками и устало опустилась на мраморную скамейку возле балкона. Она с восхищением смотрела на свою служанку Николь. Только беспредельно любящая свою родину девушка может решиться на такую жертву. «Надо помочь, облегчить, а если возможно, предотвратить ее необдуманный поступок». Поэтому Камила сказала: «Поступай, Николь, как подсказывает тебе сердце, но раньше, чем через 2 года о замужестве со мной не разговаривай. Кто знает, не предстоит ли нам, женщинам Кастили, еще худшая судьба». Николь упала на пол, зарыла лицо в платье своей госпожи. Так они и сидели, госпожа и ее служанка. Каждая думала о своем возлюбленном, только Николь о мертвом. А Камила с ужасом понимала, что Дон Гонсало слишком храбр, чтобы жить долго, что его жизнь подстерегают опасности. Храброму человеку легче встретить смерть. Но она понимала, что не будь Дон Гонсало де Гусман таким, то она вряд ли бы полюбила его. Только храбрый рыцарь мог завоевать ее сердце. «Где же мой Гонсало?» — думала Камила. «Почему он еще не приехал? Ах да, он должен прибыть с закатом солнца, а сейчас еще только полдень». Девушка посмотрела в распахнутую дверь. Солнце стояло высоко, заливая сад безжизненным ярким светом. Громко щебетали птицы, ветер раскачивал ветви деревьев, с которых осыпались лепестки цветов. «Почему солнце движется так медленно?» — думала Камила, словно бы в ее силах было подогнать дневное светило в его движении по небосводу. «Скорее бы наступил вечер, и я увидела своего Гонсалу. Он бросится ко мне, обнимет, и я успокоюсь. А пока его нет рядом, душа моя не находит себе места». Камила бережно подняла свою служанку и усадила рядом с собой. Николь закрыла лицо руками. «Успокойся, Николь. Пройдет 2 года, и ты сама решишь, что делать дальше. Быть может, твой новый жених будет достойным преемником храброго Диего. Он будет так же благороден, будет так же любить тебя». «Я хочу родить сына. Много сыновей», — повторяла как завороженная Николь. «И они отомстят за меня. Отомстят за всех наших женщин, и мавры проклянут тот день, когда они ступили на нашу землю». «Не думай о плохом», — уговаривала Камила свою служанку. «Посмотри, как прекрасен мир, как цветут цветы, какой ласковый дует ветер. Несчастна ты, но другие обрели счастье благодаря твоему Диего. Он отдал свою жизнь, чтобы спасти их семьи, их детей, и они будут помнить о нем очень долго». Из-за сада, из-за стены, окружавшей королевский замок, послышался цокот копыт. Камилла вскочила и побежала посмотреть, кто же там едет. «Наверное, это мой Гонсало!» — воскликнула она. Но мелькнули королевские знамена, и девушка увидела, как в ворота замка въезжает дон Мануэль Ортега. «Нет, это опять не он», — грустно произнесла Камилла и вернулась в покое. Слезы у Николь уже высохли, и девушка уже справилась с собой. «Что вы, госпожа, дон Гонсало де Гусман приедет только к закату, а вы ждете его уже теперь?» «Нет, Николь, ты хоть и любила Диего, но не понимаешь, как любовь задерживает время», — сказала Камилла. И вновь посмотрела поверх деревьев на пыльную дорогу, не видно ли там одинокого всадника, оторвавшегося от своего отряда и спешащего к своей возлюбленной. Только сейчас Камилла почувствовала, как душно ей в каменном мешке покоев, как хочется выбраться отсюда. «Приведи мои волосы в порядок», — попросила она Николь. «Вы и так прекрасны», — возразила служанка. «Я хочу, чтобы Гонсало увидел меня самой красивой девушкой королевства». Николь послушно взяла деревянный гребень и принялась расчесывать волосы своей госпожи, тихо напевая песню о доблестном рыцаре, спешащем к своей возлюбленной. Камилла прикрыла глаза и сказала: «Ты даже не знаешь, Николь, как тяжело ждать». Дон Мануэль Ортега въехал во двор, подозвал стражника и, бросив ему поводья своего коня, стремительно вбежал на крыльцо и направился к покоям конфидента кастильского короля дона Гуан Кихадо. Внутренне дон Мануэль ликовал. Наконец-то он сможет остановить молодого де Гусмана. Ведь тот нарушил закон королевства, и его ожидает кара. А уж он, дон Мануэль, постарается в нужном свете преподнести конфиденту короля поступок дона Гонсало. Отпустить на волю пленных эмиров, не выдать их королю, да это же предательство. Дон Гуан Кихадо вышел навстречу дону Мануэлю. «Ну что, хорошие новости?» — спросил конфидент короля. «Новости чернее тучи в грозу», — мрачно произнес дон Мануэль Ортега. «Нам нужно остаться наедине, граф». Секретарь конфидента, склонившись в учтивом поклоне, покинул покой. «Мне не хотелось бы огорчать вас, граф, но я должен сказать...» Дон Мануэль замолчал, как будто ему и в самом деле крайне неприятно было сообщать конфиденту такую новость. «Что случилось, дон Мануэль?» — насторожился старый дворянин. «Измена! И совершил ее человек, которому вы всегда доверяли. Кто он?» Грозно произнес дон Гуан, вскакивая с походного кресла. Его тяжелый меч, ударившись о ножку стола, зазвенел, но тут же дон Гуан спохватился. «Быть может, это слухи?» «Нет, я видел все собственными глазами. Мавры напали на Вальядолид. Селение разорено». Конфидент помрачнел. «Неужели рядом не было ваших солдат? Неужели никого не нашло, чтобы прийти на помощь жителям Вальядолида? Мавры были разбиты». «И кто же этот герой?» — спросил конфидент. Злорадно улыбаясь, дон Мануэль Ортега произнес: «Это молодой де Гусман. Он оказался неподалеку с своим отрядом и, смело бросившись на мавров, заставил их отступить и даже пленил их предводителей». Конфидент короля, граф Кихадо, всегда гордился возлюбленным своей племянницы. И такое сообщение даже заставило его забыть о том, что разговор начался со слова «измена». «Дон Гонсало — славный рыцарь, и вот еще одно доказательство этому. Но это еще не все, дон Гуан», — предупредительно поднял палец Мануэль. «Я тоже спешил на помощь жителям Вальядолида, но опоздал. Мавры были разбиты, а эмиры пленены». «И где же они сейчас?» — спросил конфидент. «В том-то все и дело, что молодой де Гусман отпустил их, вместо того, чтобы отдать в руки королю». «Он отпустил их на волю?» Брови старого дворянина удивленно поднялись. «Что же заставило его так поступить? Он или сошел с ума, или продался маврам за деньги?» Дон Мануэль, изображая злобу, нервно прошелся по покою. «Вы не ошибаетесь, дон Мануэль?» Со слабой надеждой в голосе спросил конфидент. «Нет, Я настаивал на том, чтобы пленные были выданы королю. Но молодой де Гусман и его отец Родриго отказались это сделать. Дон Гонсало сам срезал веревки с пленных мавров и отпустил их с миром. И теперь они снова будут убивать подданных короля, снова будут грабить, сжечь, кровь безвинных людей будет теперь на совести дона Гонсало. Но, может быть, у него были причины так поступить? Попытался найти оправдание возлюбленному своей племяннице, граф Кихадо. «Я же говорю вам, граф, это деньги. Эмиры пообещали выкуп золотом, и он, прельстившись на богатство, отпустил их, хотя обязан был казнить. Я бы понял его, граф, если бы дон Гонсало сам казнил пленных эмиров. Это был бы поступок, достойный христианского рыцаря. Но он продал свою честь за деньги. И простите, что я напоминаю вам о таких вещах. По-моему, он недостоин руки вашей племянницы». Дон Гуан тяжело опустил голову на руки. Решение не могло даться ему легко. Он понимал, что Камилла не поверит в предательство молодого де Гусмана. Что бы ни говорил ей дядя, она будет верить. Гонсало не виновен, а виновны все вокруг. Но в словах дона Мануэля конфидент чувствовал это. Была правда. Не стал бы человек, приближенный к королю, возводить напраслину на другого славного рыцаря. «Мне придется подумать об этом», — наконец сказал конфидент. «Я даже не доложил об этом королю, хотя обязан был направиться прямо к нему. Но, зная ваше отношение к молодому де Гусману, я решил посоветоваться с вами, граф. Если вы скажете, то я стану на его сторону и буду защищать дона Гонсало перед лицом короля, хотя, поверьте мне, это будет сделать нелегко». «Как это не тяжело! Но я должен стать на вашу сторону, дон Мануэль!» Тихо проговорил конфидент короля. «Предательство должно быть наказано, и нога дона Гонсало больше не переступит порог моего дома. Вы ведь видели все собственными глазами, и у меня нет оснований сомневаться в вашей правдивости». Голос дона Гуана стал холодным, таким, словно он говорил, не о близких ему людях. Долг всегда брал у него верх над чувствами. И если этого требовали интересы дела, интересы королевства, он мог пожертвовать чем угодно, даже счастьем любимой племянницы Камиллы. К тому же он знал, рано или поздно Камилла поймет его, ведь невозможно простить измену. «Дон Мануэль», — конфидент подошел вплотную к своему гостю, «вы должны известить об этом короля, и пусть он примет решение. Молодой де Гусман должен будет предстать перед монархом и ответить за свой поступок. Быть может, мне хотелось бы в это верить, он найдет какое-то разумное оправдание своему поступку. Но, как я понимаю, вряд ли дон Гонсало рискнет предстать перед этим судом». «Благодарю вас». Склонился в поклоне дон Мануэль Ортега. «Я знал, что вы примете правильное решение, и чувства не возьмут верх над рассудком». Конфидент короля дон Гуан не видел злорадной улыбки, промелькнувшей на лице Мануэля, когда тот направлялся к дверям. Глаза старого дворянина застилали слезы. Он гнал их, но ничего не мог поделать. Он укорял себя за то, что так доверял молодому де Гусману. Но самым страшным испытанием для графа был разговор с Камиллой. Именно сегодня ожидался приезд дона Гонсало де Гусмана, а теперь он должен был сказать племяннице, что ее возлюбленный предатель и изменник, променявший честь на деньги. Несколько раз он подходил к дверям, брался за кованую медную ручку, но каждый раз его пальцы отдергивались, так, словно бы та была наколена. «Не сейчас», — думал конфидент, — «не сейчас. Я должен немного подумать. Но что это изменит?» Он снова подходил к двери и останавливался. «Бедная Камилла! Как она это переживет? Хотя бы девочка нашла в себе силы справиться с бедой, лишь бы она не решила уйти в монастырь, навсегда спрятать себя от светской жизни». Граф без надобности поправил плащ и пояс, висевший на нем мечом. «Пойду, пойду и скажу Камиле все, пусть будет, что будет. Ей решать самой. Как жаль, что у меня нет сына. Мужчине можно сказать все, что угодно, и он справится с собой. А женщина, если она любит, не хочет слышать слов, она доверяет сердцу. И если то подсказывает ей, что возлюбленный невиновен, она не поверит никаким доводам, никаким доказательствам, пока измена не коснется ее самой. Бедная Камила». Граф распахнул дверь и, боясь замешкаться, двинулся по коридору. Его тяжелые шаги гулко отдавались под низкими каменными сводами, а охранники разводили скрещенные алебарды и тут же сдвигали их вновь, лишь только конфидент миновал их пост. Не было в королевстве более сильного рыцаря, чем Дон Гуан Кихадо. Но сейчас этот человек был слаб, как никогда. Скрестить меч с кем угодно он не боялся. Но он боялся разговора с хрупкой девушкой. «Только не остановиться, только найти в себе силы сказать», — повторял себе конфидент, приближаясь к дверям покоев своей племянницы.